Гранд-адмирал Сидни Ситоли, начальник штаба стратегического планирования Союза Свободных Планет, был пожилым чернокожим человеком почти двухметрового роста. Хотя и не из тех людей, чей талант виден сразу, но он был надежным организатором и неплохим стратегом. А люди доверяли его простому, но полному достоинства характеру, он пользовался всеобщей поддержкой, хотя и не был дико популярен. Должность начальника штаба стратегического планирования – самый высокий пик, к которому могли стремиться миллионы мужчин и женщин в форме. В военное время человек, занимающий этот пост, также являлся заместителем главнокомандующего вооруженных сил Союза. Ну а главнокомандующим был председатель Верховного Совета, то есть глава государства. Еще одним его заместителем наряду с начальником штаба являлся председатель Комитета обороны, глава военной администрации. К сожалению, в настоящий момент в Союзе Свободных Планет двое заместителей главнокомандующего находились не в самых хороших отношениях. Им необходимо было взаимодействовать, ведь без этого военная машина начинала буксовать. Но поделать ничего было нельзя. Отношения Трунихты и Ситоли, людей с очень разными характерами, чаще всего описывались как вооруженный нейтралитет. Когда Ян вошел в его кабинет, адмирал Ситоли приветствовал его ностальгической улыбкой. Много лет назад, когда Ян учился в офицерской академии, Ситоли был ее директором. «Присаживайтесь, контр-адмирал Ян». Ян послушно занял предложенное кресло. «Я вызвал вас, так как хотел кое-что сообщить. Приказ о вашем назначении выйдет только завтра, но все уже решено. Вас производят в контр-адмиралы. Полагаю, вы знаете причину. Потому что я проиграл?» Ответ Яна вызвал у старого адмирала страдальческую улыбку. «Вы нисколько не изменились со времен Академии. Все так же с умиротворенным видом вы даете едкие замечания». «Но ведь это правда, не так ли, директор? То есть ваше превосходительство?» «Почему вы так считаете?» «В одном древнем трактате о войне говорится, что если кого-то начинают заваливать наградами, значит командование находится в отчаянном положении». «По-видимому, вам крайне необходимо отвести взгляд общественности от поражения». В тоне Яна не слышалось ни намека на извинения, что вновь вызвало страдальческую гримасу у адмирала. Потом он скрестил на груди руки и внимательно посмотрел на бывшего ученика. «В некотором смысле вы правы. Мы потерпели сокрушительное поражение, какого не знали много лет. И гражданские и военные люди находятся в крайнем расстройстве. Чтобы немного успокоить их, государству нужен герой. Иными словами, вы контр-адмирал Ян». При этих словах на губах Яна мелькнула улыбка, но довольным он не выглядел. «Наверное, вам не нравится становиться искусственным героем. Но если такова необходимость, то это ваш долг как солдата. Кроме того, ваши достижения в любом случае заслуживают награды. Если бы мы не повысили вас, у людей возник бы вопрос, реагирует ли Комитет обороны и оперативный штаб на успехи и неудачи военных. Кстати, насчет Комитета обороны. Что сказал по этому поводу председатель Трунихт? В таких вопросах личное мнение отдельного человека не имеет значения. Даже если он председатель Комитета обороны, он в первую очередь государственное лицо». «Насчет сохранения лица перед обществом все верно, но вот натравить на меня этих рыцарей-патриотов ему ничего не помешало». «Кстати, я хотел спросить о другом». С видимым облегчением оставил тему своего недруга Ситоли. «Тот план операции, который вы представили вице-адмиралу Паэтти перед боем, как по-вашему, наш флот победил бы, если бы следовал ему?» «Да, наверное», — ответил Ян так скромно, как только смог. Адмирал Ситоли глубоко задумался, пощипывая подбородок, а потом спросил. «Ну а мы ведь еще можем воспользоваться им, если выпадет возможность? И когда придет время, мы отплатим Лоэнграмму за это поражение». «Это может сработать против графа Лоэнграмма, если успех сделает его дерзким, если он вновь захочет малыми силами разбить большие, то план еще можно будет привести в жизнь. Однако я не думаю, что это произойдет. Победа малыми силами над превосходящим врагом, конечно, выглядит эффектно, но это скорее из области фокусов, чем военной стратегии. И я думаю, что граф Лоэнграмм это прекрасно понимает. В следующий раз, когда он решит напасть, он наверняка приведет огромный флот». «Это правда. Собрать больше войск, чем у противника, Это основа военной стратегии. Дилетанты, однако, больше приветствуют то, что вы назвали фокусами. Они считают неумехой того, кто не может победить превосходящего противника. Так что когда вы проигрываете вдвое уступающему по численности врагу... На лице пожилого адмирала ясно отразилась тоска. Чтобы по этому поводу не думали сами военные, в глазах граждан и правительства они выглядят тускло. «Контр-адмирал Ян, мы не ошиблись с точки зрения основ стратегии. Мы послали против врага вдвое большую силу. Так почему же, несмотря на это, мы потерпели столь разгромное поражение?» «Потому что облажались в применении этой силы», — прямо ответил Ян. «Имея преимущество, мы не смогли его использовать. Видимо, наше превосходство сыграло с нами дурную шутку. Мы слишком уверились в победе и успокоились. И, не считая эпохи так называемой «кнопочной войны», а также того периода бурного развития радарных устройств, всегда существовало два главных принципа использования войск на поле боя. Сконцентрировать силы и быстро переместить их. Граф Луэнграм наглядно продемонстрировал нам, как это делается. «Хм. И посмотрите, что делали мы», — продолжал я. «Пока враг уничтожал четвертый флот, два других тратили время, следуя первоначальному плану. Разведка передвижений противника и анализ этой разведки были выполнены неудовлетворительно. Поэтому всем трем флотам пришлось сражаться в одиночку и без подкреплений. Вот что случается, когда забывают о принципах концентрации и мобилизации сил». Ян умолк. В последнее время он редко бывал столь многословен. Видимо, он все же немного волновался. «Ясно. А вы проницательны», — покивал Ситоле. «Но я хотел сказать вам еще кое-что. Хотя это, в отличие от присвоения вам нового звания, еще не решено. Планируется создать новое боевое соединение из остатков 4-го и 6-го флотов. 13-й флот. И командование этим флотом будет доверено вам». Ян склонил голову на бок. «Но разве для того, чтобы командовать флотом, не нужно иметь звание от вице-адмирала и выше? Новый флот будет уступать обычному в численности примерно вдвое. В его состав войдут 6400 кораблей и 700 тысяч солдат, так что звание не будет играть роли. И первым заданием 13-го флота станет захват крепости Изерлон», — совершенно спокойным тоном добавил Ситоле. Молодому контр-адмиралу потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить сказанное и переспросить. «Вы говорите, чтобы я с половинным флотом захватил крепость Изерлон?» «Именно». «Вы верите, что это возможно?» «Я верю, что если этого не сможете вы, то не сможет никто». «Я в тебя верю, ты сможешь». Старые привычные клише. Подумал Ян. Сколько ж людей поддались этому сладкому шепоту и в итоге отдали жизнь, пытаясь сделать невозможное. А вот те, кто подтолкнул их, никогда не несли ответственности. Ян задумчиво молчал. «Как я понимаю, вы не уверены в своих силах?» После этих слов начальника штаба Ян еще больше не знал, что ответить. Если бы он не был уверен, он бы сразу так и сказал. Но у него была уверенность и надежда на успех. Он знал, что если бы командиром был он, то флот Союза в прошлом не потерпел бы поражения во всех шести атаках на Изерлон. Но Ян не хотел играть по правилам, навязываемым ему начальником штаба. «Если вы совершите столь выдающийся подвиг, как захват Изерлона во главе нового флота», — медленно заговорил Ситоле, почти до неприличия пристально вглядываясь в лицо Яна, — «то независимо от того, что он будет думать о вас лично, даже у председателя комитета обороны Трунихта не останется выбора, кроме как признать ваши способности. А значит, и позиция начальника штаба усилится по сравнению с председателем комитета обороны. Происходящее скорее относится к политике, чем к военной стратегии. Ну и хитрец же наш бывший директор. Я сделаю все, что смогу», — после долгой паузы сказал Ян. «Правда? Вы сделаете это?» Ситоле с довольным видом кивнул. «Тогда я прикажу Кассельну поторопиться с организацией и снабжением флота. Если вам что-то понадобится, просто обратитесь к нему. А я окажу любую поддержку». «Когда же нам придется отправляться?» «До утверждения нового начальника штаба остается около 70 дней. И он явно стремится вновь получить назначение на этот пост. А значит, операция по захвату из Орлона должна быть завершена до этого. Если посчитать, что на саму операцию необходимо дней 30, то у нас остается не более 40 дней до вылета с Хайнессона. Трунихт вряд ли выступит против этой операции и кадровых решений по ней. Ведь, разумеется, из Орлон невозможно взять половинным флотом, а когда операция закончится провалом, он сможет публично разделаться с Ситоли и Яном. Так что он теперь может смело поднять тост за то, что его противники сами вырыли себе могилы. А Ян вновь некоторое время не сможет пить чай, заваренный Юлианом. И это было для него очень досадно.